Постепенно снижаясь и резко меняя курс, Девитаев пытался уйти от преследования. Самолет, к счастью, почти не пострадал, а вот правая нога пилота едва слушалась. Вероятно, пуля перебила мышцу и связки. Правый сапог был полон крови, красная лужица расползалась и по полу кабины. У самой земли Михаил выполнил головокружительный маневр и оторвался от погони. В этот момент в глазах помутнело, показания приборов стали расплываться. «Кровь, черт! Надо остановить кровотечение!» Михаил оторвал от планшета тонкий ремешок. Одной рукой он кое-как перетянул бедро, но завязать крепкий узел не получалось. «Надо куда-нибудь сесть, иначе не дотяну!» Он начал искать пригодную для посадки площадку. Вскоре прямо по курсу показался заброшенный аэродром. Ровное поле с полуразрушенными служебными постройками у леса. Чуть дальше, за лесом, вился дымок над крышами деревянных домишек небольшой деревни. Выпустив шасси и выполнив разворот, Девитаев зашел на посадку. Во время снижения на высоте 40 метров он заметил, как сбоку на земле что-то мелькнуло. Женщины. Три пожилые женщины бежали от лесной опушки и махали ему светлыми платками. «Не садись! Улетай!» Разобрав их сигналы, Михаил понял, что в этой деревушке находятся немцы, и, прекратив заход, дал полный газ. Пролетая над краем селения, он и вправду увидел несколько грузовиков и около сотни немецких солдат. До своего аэродрома пилот все-таки дотянул. Садился в полузабытии, а когда самолет коснулся колесами пожухлой травы, он потянул на себя рычаг газа и уронил голову на грудь, потеряв сознание. Прибежавшие товарищи вытащили бесчувственного пилота и уложили на крыло. Вся кабина была залита кровью. На дюралевом полу валялся окровавленный планшет без ремешка. «Он потерял много крови. Нужно срочное переливание», — объявил после осмотра раненого доктор. «Срочное! Прямо здесь! До медсанчасти можем не донести». Отдать свою кровь вызвались многие. Доктор выбрал командира эскадрильи Боброва. Владимир Иванович закатал рукав гимнастерки, лег на плоскость рядом с Михаилом и закрыл глаза. И лежал так, покуда доктор не закончил свою процедуру. «Вот теперь порядок. Давайте-ка, товарищи, его аккуратно переложим на носилки». Девитаева осторожно сняли с крыла, уложили на брезентовые носилки и понесли прямиком в медсанчасть. «Не в ногу! Не в ногу!» — командовал семенящий позади доктор. Через час, когда врачи обработали и зашили рану, Михаил пришел в себя. Ближе к вечеру он был отправлен на санитарном У-2 в ближайший госпиталь.